Неизвестный объект был впервые замечен вечером в среду около 23 часов, примерно на высоте 30 километров над островом Нордерней в Северном море, диспетчерской службой гражданского аэропорта в Бремене. Сотрудники, дежурившие на диспетчерской башне аэродрома, первой эскадрильи морской авиации в Шлезвиг-Гольштейне, также видели ярко светившийся объект. Представитель Бохумской обсерватории заявил, что это, возможно, был метеор. Датские астрономы полагали, что это искусственный спутник, сгоревший в плотных слоях атмосферы. В Копенгагене представитель датских ВВС исключил предположение о падавшем самолете. Датские радары не смогли засечь таинственный объект. Как сообщают очевидцы, это очень крупное и ярко светившееся тело, было видно над всей Данией и даже частью Швеции. Некоторые видели вокруг него множество более мелких, также светящихся объектов. Другие описывали светящийся шлейф, тянувшийся за объектом. Сколько наблюдателей, столько и мнений. Во всяком случае, сообщение прессы приятно удивляет своей объективностью. Оно лишь приводит факты и свидетельства очевидцев, не украшая этот случай инопланетной болтовней. Но разве мысль, что другие небесные тела также населены разными существами, так уж несуразна? И не может ли быть, что пришельцы с иных планет бывали на Земле в глубокой древности? Эти вопросы, тесно связанные с верой в НЛО, а также вопрос о богах-космонавтах, Бермудском треугольнике и других загадках, волнующих многих, мы рассмотрим в следующих главах. Визит в седую старину. Боги и следы их пребывания на Земле. Написать подобную книгу — это вопрос мужества. Прочесть ее — мужество не меньшее. Так начинается вступление к книге Эриха фон Деникена «Воспоминания о будущем», в котором он, в соответствии с многообещающим подзаголовком, пытается разгадать нераскрытые загадки прошлого. Автор продолжает. Ученые назовут эти книги утопией, о которой не стоит и говорить, потому что идеи и доказательства, приведенные в них, могут разрушить собранную с таким трудом мозаику школьных премудростей. А обыватели, которых неясные грезы о будущем беспокоят лишь во сне, обнаружив, что прошлое еще таинственнее, еще дерзновеннее, еще загадочнее, предпочтут спрятаться, подобно улиткам, в раковины своих привычных представлений о мире. Разве же не ясно, что с нашим прошлым, отстоящим от нас на тысячи и миллионы лет, что-то неладно? Оно изобилует неизвестными богами, которые посещали нашу добрую старую землю на пилотируемых космических кораблях. Оно оставило нам таинственные виды оружия, сверхоружия, секрет создания которых нам неизвестен, и научно-технические познания, смысл которых мы не понимаем до конца и сегодня. Археология тоже преподносит нам сюрпризы. Вдруг находят электрические батареи, созданные многие тысячи лет назад, или изображения странных существ в совершенных скафандрах с платиновыми пряжками на поясах. Известны математические записи, в которых с величинами 15-го порядка оперируют без помощи компьютера. Седая старина, похоже, располагает целым арсеналом невероятного. Но каким же образом наши столь отдаленные предки могли творить все эти чудеса? Да и религии заставляют задуматься. Все религии без исключения сулят людям спасение. Боги стародавних времен твердили о том же. Почему же они нарушили обещание?